Часть третья. Ворон. Один. На рассвете молодой король и его спутник взмыли в небеса. Хайли на своем полупрозрачном облаке, а Шихао где-то раздобыл самый вульгарный меч, который Хайли мог себе представить, и взлетел на нем. Рукоять меча была изукрашена драгоценными камнями, переливающимися всеми цветами, и отлита из чистого золота, а лезвие выковано из закаленного шэньсиньского железа. Этот меч был, несомненно, больше, чем те, что носили высшие чины преисподней. «Ты разбираешься в мечах, господин Хэли?» — с гордостью спросил Шихао, заметив любопытный взгляд Хэли. «Нравится мой меч? Его имя — Объятие Греха». Хэли сдвинул брови. Ему не понравилось название. Обычно меч совершенствующегося называют либо поэтичной фразой, либо отсылкой к трактатам о добродетели. Что сподвигло тебя дать такое имя мечу? Посмотри на него. Он же абсолютное воплощение всего, чего избежал бы праведник. Сияющие камни на чистом золоте. Признак неприемлемой роскоши, жадности, неподчинения основам буддизма. Когда этот меч используется в бою, он словно впадает в ярость, почувствовав вкус крови, и не имеет себе равных. Когда я пущу его во весь опор в полете, он возгордится и разовьет такую скорость, какую ни один меч еще не показывал. Это имя полностью отражает его грешную сущность. Тогда почему ты выбрал именно этот меч? Я не просто его выбрал, я сам его выковал. На самом деле я не знал, каким он выйдет. Я просто хотел лучшее оружие, какое только можно, чтобы оно хоть немного походило на мой прошлый меч, который я потерял в бездне. Я долго ковал его и украшал, и, видимо, мои собственные грехи передались ему. Оттого его сущность и стала такой. Но я ничуть не жалуюсь. Это превосходный меч для меня. Твой прошлый меч тоже имел такое вульгарное имя. Вульгарное? Ха-ха-ха. Ты считаешь это имя вульгарным? Что ж, тогда ты упадешь со своего облака, когда узнаешь имя моего прошлого меча. Он прочистил горло и торжественно огласил. Гнев небесного дракона, обогренного кровью простого народа. Видя абсолютное замешательство на лице Хэли, Шихао поспешил оправдаться. «Мне было всего 18, когда я придумал это имя. Согласен, оно не самое удачное, но меч от этого хуже не стал. Моя главная цель — вернуть его себе». Хэли очень удивился и уже собрался расспросить этого храбреца, как он собирается достать меч из бездны, в которой живой человек, несомненно, лишится жизни, если сумеет в нее попасть, а бессмертный, если пробудет в ней какое-то время, распадется на хрупкие осколки льда. Однако Шихао не дал ему задать вопрос, а осуждающе оглядел его облако, которое уже начало заметно отставать от вульгарного, но быстрого меча, и сказал: «Почему ты не используешь меч?» «Проводникам душ не дают мечи. Меч — это привилегия высшего чина. Только судьи, чиновники и стражники преисподней имеют право обладать мечом». «Почему же ты не стал стражником?» «Такая работа не по мне. Я не люблю командовать людьми и раздавать пинки нарушителям». Хэли невольно вспомнил о генерале Чене, который очень это любил. «Прийти и накричать на кого-то, позвякивая мечом, ударить по столу, выбить дверь ногой, назначить наказание, отправить в тюрьму — это было работой мечты генерала Чена». «Ах, ты настоящий дипломат?» — ухмыльнулся Шихао. «Лучше поговорить с человеком и направить его мудрыми речами, чем махать кулаками, правда?» Хэли обрадовался, что кто-то наконец понял его. «Именно так». Они еще долго разговаривали о жизни в преисподней и о стране Ши, пока пролетали над бескрайними просторами Поднебесной. Их путь лежал на запад, к Кровавому заливу, где располагалась деревня Люшань и тенистые горы, на которых товарищи собирались отыскать ближайший орден заклинателей, упорно игнорировавший проблему простых смертных. Тучи постепенно сгущались над горами, и когда товарищам оставалось совсем немного до деревни, разразилась жуткая буря, полил страшный ливень и подул ветер. Облако бедного Хэли начало деформироваться и рассеиваться из-за ветра. Но это не так его волновало, ведь он мог перейти на другое. Его беда была в том, что ветер был встречный и сильно тормозил его, из-за чего ему приходилось расходовать вдвое больше сил, чтобы не отставать от Шихао. Молодой король спокойно рассекал на мече, а тот просто-напросто разрезал тучи перед своим хозяином и даже не дрожал от страшных порывов ветра. В один момент Хэ Ли просто сдуло с облака, и он полетел вниз. Он уже был мертв, поэтому, упади он с высоты, его душа бы просто перенеслась в преисподнюю и восстановила телесную оболочку в пещере Возрождения. Несмотря на это, страх он испытал чудовищный, как только его ноги потеряли опору, и издал истошный вопль. Вдруг он ударился обо что-то торсом, точно шмякнулся на ветку дерева, и ветка обвела его вокруг талии. «Почему ты не сказал мне, что твое облако такое хлипкое?» — рассерженно произнесло дерево над его головой. «Это самый неэффективный способ передвижения, который мне довелось наблюдать. Мне плевать на правила твоего мира. Я куплю тебе нормальный меч, как только мы найдем приличную кузницу». Ноги Хэли вновь нашли опору. Он оказался на краю меча. Он обернулся и увидел фениксовые глаза, горящие гневом из-под сдвинутых бровей. Шихао поймал его в полете и поставил на свой меч. Недаром он был таким длинным, что умещал двух людей. Шихао сильно рассердился, потому что падение Хэ Ли было внеплановым, а этот человек, похоже, ненавидел, когда его планы рушат. Хэ Ли, почувствовав вину, произнес: «Я приношу свои извинения». Шихао фыркнул и больше ничего не сказал. А накренил меч и стал снижаться кругами. Его рука крепко обнимала Хэ Ли за талию, чтобы тот снова не свалился, что было очень легко сделать, если не управляешь мечом. Поэтому Хэ Ли чувствовал себя горшком с цветком, который тащат, прижав к груди. Через какое-то время они достигли деревни Люшань, возвышающейся на холмах, окутанных туманом и орошаемых ливнем. Небо было темное, и что-либо разглядеть было трудно. В окнах не горело ни одной свечи. Товарищи вымокли до нитки и пошли по лужам широкой проселочной дороги мимо мертвенно-тихих домов. Шихао убрал свой здоровый меч за спину, его лезвие блеснуло, отразив молнию на небе. Вдруг дверь одного дома перед ними отворилась, и в проеме показалось лицо старухи. «Вы заклинатели, молодые господа?» — спросила она, хрипло перекрикивая ветер. Шихао уверенно шагнул в сторону двери. «Мы лучше заклинателей, бабуля. Разрешите?» «Буря разыгралась не на шутку. Мой товарищ едва не разбился в горах, представляете?» Женщина внимательно осмотрела их и, заметив артефакты на поясах, здоровый меч и обаятельную улыбку Шихао, впустила внутрь. «Темно, хоть глаз выколи», — сказал Шихао, скидывая с себя свою попугайскую мантию, вымокшую до нитки. «Нельзя ли свечу зажечь? Не страшно в темноте, бабуль? Говорят, в тени прячутся злые духи». Женщина плотно закрыла дверь и проскрипела похуже ее. «Тому, кто столько раз повидал смерть родной крови, разве будет страшна темнота? Злые духи. Что ж, пусть приходят за мной. Но если вы боитесь темноты, я зажгу свечу». «Это та самая проклятая старушка из письма Вэйхуаи?» — подумал Хэли, пока бабуля шаркала по полу и дрожащими руками зажигала свечу. Пламя озарило ее сморщенное лицо, и пустота ее взгляда теперь стала отчетливо видна. Шихао ответил смешком. «Мы ничего не боимся, и вам не стоит, раз мы здесь. Просто в темноте легко покалечиться, а это в наши планы не входит». Он прошел к низкому столу, снял меч и поставил его в угол. «Должно быть, вам интересно, кто мы такие, раз не заклинатели. Вламываться в чужой дом, не назвав свое имя, — это грубое нарушение этикета. Прошу за это прощения». Шихао улыбнулся старушке. «Мы друзья Вэйхуаи, прибыли сюда по его просьбе. Этого очаровательного молодого господина зовут Хэ Ли, а имя вашего покорного слуги — Шихао». Старушка, услышав первое имя, казалось, ожила и сложила руки перед лицом. «Вэйхуаи! Ах, славный благодетель Вэйхуаи! Я никогда не забуду его деяний. Раз вы его друзья, значит, тоже люди добрые и поможете нам, несчастным. Сил нет уже больше так жить, а умереть духу не хватает. Вы, должно быть, устали с дороги, все вымокли, бедные. Я пойду, поставлю воду на чай». Шихао поблагодарил женщину, и пока она была занята на кухне, обследовал весь дом, попутно зажигая все свечи, какие попадались ему на глаза. В доме было всего две спальни. Очень мало мебели, и витал запах старости вперемешку с мокрой древесиной. «Хотя бы здесь не так холодно», — произнес Шихао, поеживаясь. «Ненавижу холод». Они уселись за стол в комнате вместе с бабулей, которая заварила чай на всех. Хэ Ли, привыкший к чаю лучшего качества в преисподней, чей правитель был истинным знатоком чайной церемонии, пил чай бабули без удовольствия, лишь бы согреться. «Расскажите мне, бабуля», — произнес Шихао, пододвинув горячий чайник к себе и грея о него руки. «Как давно вы видели Вэйхуаи?» «Две луны тому назад. В последний раз пел он нам балладу о приходе весны на Яшмовом утесе», — восторженно сказала старушка. «Это, наверное, очень далеко. Говорят, там живут волшебные лисы-оборотни. Господин Вэйхуаи много про них рассказывал. Я не знаю, что там за горами. Я никогда не выходила за пределы деревни». Шихао вздохнул. «Две луны, значит». «Говорил ли он, куда направился?» «Нет, добрый господин. Он исчез. Будто в воздухе растворился. Наверное, он больше не чувствовал вдохновения рядом с нами и пошел странствовать. Это действие нашего проклятия, никаких сомнений. Жизнь по соседству с племенем демонов разве благословит кого-нибудь?» «Демоны обитают под кровавым заливом уже несколько сотен лет, если я не ошибаюсь», — возразил Шихао. «А ваши невзгоды как давно начались? Неужто длятся столько же?» «Нет, господин. Лет 7 или 8 в нашей деревне бушует хаос, а до этого она была солнечным и пригожим местом». «Тогда виной тому не демоны, а нечто иное. Не надо их во всем винить. Скажите мне лучше вот что. Видели ли вы женщин, облаченных во все черное? Может, кто-то видел?» Старушка побелела и совсем поникла, придерживая голову рукой. «Когда все это началось, мой младший сын вернулся с охоты и, словно безумец, твердил о деве в черных, как ночь, одеждах, которую встретил в лесу», — произнесла она тихо, Ее убитый горем голос растревожил Хэли сердце. Он стал ходить в лес каждый день и возвращаться затемно, как одержимый говорить несусветные вещи. Однажды он так и не пришел из леса, и мои старшие сыновья вскоре нашли его безжизненное тело. На нем не было никаких ран. Он просто умер, неизвестно от чего. С тех пор у всех соседей начались невзгоды. То засуха нагрянет, то потоп. Урожай пропадал из года в год. Болезни разные выкосили молодое поколение. Одни мы, немощные старики, зачем-то остались жить на пустой земле. «Неужели заклинатели не обратили внимания на ваши страдания?» — изумился Хэли. Женщина махнула рукой. «Приходили они, заклинатели с тенистых гор. Навешали талисманов да заклятия свои прочитали. Но это не помогло. Сказали, что надо связываться с более могущественными магами. На границе мы с демонами находимся, вот в чем дело. И, видимо, не хотели они связываться с ними. Больше не приходили. Сказали, ни за что из дома ночью не выходить, ибо бродят по улицам твари неживые. А мы, простой люд, что можем сделать? Куда писать? Благо вот господин Вэйхуаи забрел к нам по случайности да прислал помощь». Шихао вздохнул и сказал: «Что ж, господин Вэйхуаи не послушался совета заклинателей. Встретился с тварью неживой, да и канул в небытие. Завтра наведаемся на тенистые горы. Посмотрим, что там у заклинателей за отговорки. Бабуля, разрешите этим двум господам остановиться у вас. Насколько я понял, постоялыми дворами деревня Люшань похвастаться не может». Бабуля закивала и благодарно поклонилась. «Только вот, господа, у меня всего две кровати. Ай, ничего, постелю себе на полу». Хэли страстно возразил: «Ни за что не позволю. Если и кому-то спать на полу, то лягу я». Шихао хитро посмотрел на него, подпирая щеку рукой, и сказал: «Никому не надо спать на полу. Я имел наглость осмотреть ваши комнаты и уверен, одной кровати нам двоим хватит сполна. А вы, бабуля, спите, где привыкли». Хэли сдвинул тонкие брови. «Ты хочешь, чтобы мы легли на одной постели?» «Ну, конечно», — расслабленно ответил Шихао. «Так будет эффективнее всего. Полы холодные, я не выношу холод. А ты, господин Хэли, можешь простудиться на полу. Мы же не хотим, чтобы ты рассыпался в песок. Что плохого в том, что мы ляжем рядом? Никто из нас не является женщиной, а в этом случае, согласен, было бы неприлично, не будучи женатыми, делить постель». Хэли почувствовал себя крайне неловко, но у него не хватило духу противостоять такому разумному аргументу. Действительно, не станут же они приставать друг к другу. А полы и правда были холодными, словно ветер изо всех щелей дул. В итоге он согласился. Около третьей стражи бабуля везде погасила свет. Легла в своей спальне, а два товарища обосновались в соседней. «Ты хочешь спать у стенки или с краю, господин Хэли?» — непринужденно спросил Шихао, когда скидывал сапоги. «Мне без разницы», — ответил Хэли. У себя дома он особенно не выбирал, просто пристраивался, где было место, среди храпящих собак на его кровати. «Тогда у стенки. Иногда я просыпаюсь среди ночи и в раздумьях хожу по комнате. Не хочется тебя беспокоить». «Твой слуга сказал, что ты вообще не спишь», — заметил Хэли, аккуратно складывая верхнюю одежду. Шихао посмеялся. «И такое бывает. когда много забот. Но сейчас нечего отказывать себе в удовольствии немного поспать в тепле, когда снаружи так холодно и скверно. Кровать была довольно узкая и короткая для двух высоких мужчин. Поэтому, когда они легли, их плечи неминуемо впивались друг в друга, а когда Шихао закидывал руки за голову, его локоть впечатывался в лицо Хэ Ли. Еще Шихао натянул на себя все одеяло до подбородка, оставив Хэ Ли замерзать, и заснул, когда Хэ Ли только собрался ему пожаловаться и попросить кусочек одеяла. В итоге обделенный теплом Хэ Ли отвернулся к стенке, вжавшись в деревянную спинку кровати коленями, и тоже заснул к полуночи. Не прошло и пары часов, как Шихао распахнул глаза и первым делом обратил внимание на юношу на соседней подушке. Бедный Хэ Ли спал без одеяла, обнимая свои плечи, чтобы согреться, потому что Шихао забрал одеяло целиком себе. Шихао нахмурился. Ему стало не то стыдно, не то тревожно. «Память тебе изменяет, но характер все тот же», — прошептал он себе под нос и встал с постели. «Слишком непритязателен, чтобы потребовать обратно даже одеяло». Молодой король сконцентрировал духовную силу на кончиках своих пальцев, затем взял одеяло и аккуратно укрыл им Хэ Ли. Благодаря духовному мастерству Шихао одеяло стало легче шелковой нити, и поэтому юноша не проснулся. Шихао поглядел какое-то время на его затылок и на разметанные по матрасу блестящие черные волосы. Он вспомнил, как Хай Мин Юэ тратил целые часы на то, чтобы поддерживать свои волосы в прекрасном состоянии, и усмехнулся. Не было на небесах бессмертного, который бы не завидовал красоте и благородству Хай Мин Юэ. Его даже в шутку называли преемником старейшины Дэ Тянь Духоу, легендарного небесного чиновника, танцующего с фениксами на горе Куньлунь. Улыбка Шихао помрачнела. Если память его не подводила, старейшина Дэ Тянь Духоу был изгнан с небес волей императора и позже умер среди людей, не прожив и 13 лет. Судьба Хай Мин Юэ была не слаще. После небесного переворота, учиненного Шихао, Хай Мин Юэ совершил самоубийство и стал богом смерти по имени Хэ Ли. Все его воспоминания были стерты, а сам он рано или поздно рассыплется в песок без возможности переродиться. Шихао протянул руку и с помощью духовных техник сделал свои пальцы невесомыми, чтобы незаметно считать пульс на шее Хэ Ли. Юноша владел основами боевых искусств и духовными техниками, но пульс показал, что его духовное ядро было развито на уровне 10-летнего ученика второсортной школы заклинателей. Шихао почувствовал ярость в груди и, вскочив с постели, отошел к окну. Чтобы совершить самоубийство, Хай Мин Юэ пришлось каким-то образом разрушить свое божественное ядро, которое было даже крепче, чем у Шихао. Какое оружие он использовал, до сих пор оставалось загадкой, но оно должно было быть невероятно могущественным. Шихао даже опасался, что это оружие кто-то найдет и станет использовать во вред другим, однако все же верил в то, что Хай Мин Юэ до самой смерти не терял рассудок и сумел как-то избавиться от этого оружия. Теперь его верный соратник и партнер по совершенствованию не только не помнил ничего из прошлого, но и не владел даже четвертью тех невероятных боевых способностей, которыми Хай Мин Юэ восхищал Шихао. Молодой король с тревогой осознал, что перед Орденом Хаоса он, Шихао, практически единственный боец, готовый дать отпор. Из его былых товарищей в живых остались только Хай Мин Юэ, отныне Хэ Ли, Цзинь Синь и Фэндао Цзюнь. Все остальные его знакомые либо были мертвы, либо выбрали нейтральную сторону, либо стали заклятыми врагами. Он прислонился лбом к оконной раме и стал смотреть в щелку в ставнях. Буря за окном улеглась, и огромная луна нависла над деревней, заливая комнату холодным светом. Хаймин Юэ все забыл, но хотя бы не потерялся и сейчас сопит у стенки. Цзин Синя в последний раз Шихао видел в бездне больше сотни лет назад. После неудачного переворота Цзин Синь был сослан в бездну вместе с Шихао, но не смог выбраться оттуда вслед за ним, и теперь его судьба была известна разве что владыке судеб. Фэндао Цзюнь был наказан за государственную измену, лишен звания небесного чиновника и теперь скрывается на Яшмовом утесе под чужой личностью. Шихао напряженно думал о том, как бы ему заново собрать отряд незаменимых бойцов, когда в щелке промелькнула тень. Высокий мужчина, облаченный в черное, широкими шагами направлялся в сторону тенистых гор. Алое копье блестело в его руке, затянутой в кожаную перчатку. И Шихао ни капли не сомневался в том, что глаза этого демона были такого же кровавого цвета. Он победно усмехнулся. Стоило ему только подумать о возможном кандидате, как тот сразу же появился из тени. Не теряя ни секунды, Шихао натянул сапоги, закутался в свою мантию и, захватив меч, пустился догонять самого короля демонов, с которым когда-то не только сражался бок о бок, но и кормил за своим круглым столом. Хэ Ли проснулся, когда еще было темно, и ясная луна светила в окно. Буря миновала, и ветер уже не завывал так зловеще на улице. Хэ Ли оказался с ног до головы укрыт одеялом, которого ему так недоставало, что сперва жутко его обрадовало, а затем ему стало неспокойно. Место Шихао пустовало, а его сапоги, аккуратно поставленные вечером возле кровати, исчезли. Хэ Ли подождал какое-то время, но Шихао так и не вернулся. Юноша с нехорошим предчувствием вылез из постели и обошел весь дом, но никого, кроме спящей старушки, не нашел. Пустынные улицы за окном, залитые холодным лунным светом, подсказывали Хэ Ли, что молодой король ушел именно по ним, навстречу опасностям. Отсутствие золотого меча в углу это только подтверждало. Хэ Ли, вытащив свой кинжал, с тревогой вышел из дома. Он прошел несколько улиц, выкрикивая имя безумца, но ответом ему была могильная тишина проклятой деревни. На перекрестке он остановился и решил свериться с путем сердца. На обсидиановом камне было написано «Цитадель Черного Ворона». Хэ Ли опешил. «Ты посылаешь меня в логово короля демонов? Как мне туда попасть, скажи на милость?» Двери в царство демонов находились на дне Кровавого залива, и открывались они только с позволения самого короля, поэтому непрошенному гостю никак не проникнуть в цитадель Черного Ворона. Жетон ничего не ответил. Но вдруг за спиной Хэ Ли послышалось рычание то ли тигра, то ли собаки. Он застыл, боясь обернуться. Неживые твари настигли его. Стоило ему остановиться.